Глава 12. «Можете давить мне череп?» «Очнись!» — настойчивый мужской бас звучал совсем рядом с ухом, оглушая. Я сказал: «Открой глаза!» «Может, слишком много травы сна?» — пробасил другой. «Она просто притворяется. А ну, открывай глаза, девка!» — рыкнул первый, и тут меня сильно тряхнуло. Я застонала, с трудом преодолевая тяжелую сонливость, которая будто камнем лежала на веках. Открыть глаза было слишком трудно. «Что происходит?» С неимоверным трудом заворочился язык. «Где я?» «Перед своей смертью», — усмехнулся бас. «Ты сегодня умрешь, Скорпион». Выданное заявление было достаточно серьезным, чтобы я все-таки смогла собрать силы и приоткрыть глаза. Полностью открыть веки я не сумела, потому, откинув голову назад, из-под ресницы глядела окруживших меня людей. «Нет, это не люди, это быки. Их ни с кем не спутать. 3, 4, нет, 5 мощных фигур, похожих на борцов рестлинга, окружили меня. А я сижу, привязанная к стулу, видимо, в их покоях. Как же здесь много красного!» «Вы меня отравили?» — брякнула фигурам, пытаясь разобраться, кто из них главный. Чувствовала я себя на удивление спокойной и все еще очень сонной. «Мы всего лишь усыпили тебя, девка, но умрешь ты не во сне», — осклабился бык слева. «А как?» Я решила задавать исключительно глупые вопросы. Происходящее было нереальным. Какое они право имеют меня убивать? Странные какие-то. Разве это законно? И его величество будет против. Я думала, что в относительной безопасности в замке, иначе бы с меня не сняли охрану. Почему все так? Ответов опять не было. «Собственными руками раздавлю тебе череп. Раз, и одни скорлупки в руках», — максимально зловеще ответил бык справа, сдвигая огромные ладони, сопровождая фразу наглядно иллюстрирующим мою смерть жестом. Я поморщилась. Фу, как некрасиво, мокро, грязно. Страха я все еще не чувствовала. Более того, происходящее казалось мне шуткой, розыгрышем, в конце которого все будут улыбаться и хлопать друг друга по плечу. Как можно хотеть убить невиновного? Как можно хотеть убить конкретно меня? Я же им ничего не сделала. «Не могу сказать, что мне это нравится», — вежливо сообщила я вслух, пытаясь обнаружить на суровых мужских лицах скрытые улыбки. «Можно спросить, а за что вы мне собираетесь раздавить голову, господа быки?» Вяло вопросила, оглядываясь по сторонам. «Может, где-то за шторой стоит Кирилл?» «Ты умрешь за наш род», — ответил мне бас из глубины комнаты. На меня надвинулся старый бык. Камзол на его груди сверкал красными, как кровь, рубинами. «Вот и главный», — мгновенно поняла. «Ты умрешь за то, что сделали скорпионы быкам, за открытый портал хаоса, за бесчисленные смерти наших воинов, за дрянь на нашей земле, за наших убитых предков, за убитых хаосом быков, за нерожденных детей. Ты умрешь, скорпион». «Бык навис надо мной. Ты должна была бы умереть 1000 раз за все зло». Он уже оглушил меня, рыкача прямо в лицо, и я зажмурилась. «Да», — рыкнули воины. «Я бы хотел убить тебя много, много раз, каждый из нас». Налитые кровью глаза приблизились к моему лицу. «Жаль, есть только один. Только честь не дает мне убить тебя медленно». Бык шумно дышал мне в лицо. Я несколько секунд осмысливала сказанное. Иронично. Стоило только понять, что я потомок скорпионов, как тут же приходится отвечать за грехи своих предков. Чувствуя обиду от имени обычной, ничего не понимающей Кати, я на ходу пыталась сообразить, как должен вести подобный диалог потомок великого рода. Что им сказать? Они ненавидят всех моих предков в моем лице. Кажется, и спасать меня некому. Спокойно. Так, ладно, подыграем. Кого они могут бояться? Угрожать им вроде как нечем, хотя... О, Наяр же говорил, что за меня может заступиться король. «Я поняла вас. А король согласен, как вы думаете?» Осторожно спросила я, стараясь деликатно приблизить гневливых мужчин к мысли о гневе монарха с острыми когтями. «Один из нас пожертвует собой из-за тебя», — сурово сообщил мне бык. «Но это цена, которую мы согласны платить». Он широко улыбнулся. «Дело дрянь», — быстро осознала я, теряя за раз и сонливость, и сохраненное до сей поры спокойствие. Пульс мгновенно подскочил. «Ясно, ясно. Значит, у меня нет шансов», — заговорила я вслух, начиная ерзать. Руки, притянутые веревкой к спинке стула, заныли. «Нет», — мужчина осклабился, наблюдая за мной. Мозг завопил, желая последнего слова и предпоследнего тоже. Череп заныл, начав загодя ощущать подступающую агонию. Откуда-то из перекусившего мозга на меня шарахнуло сразу всеми воспоминаниями о смертных казнях на стульях и воплем внутреннего голоса. «А что насчет последнего желания?» «Если так, можно ли мне сказать последнее слово «Бэр»?» С надеждой вопросила я быка, называя его уважительно по-местному. «Бэр» — это вроде «мистер» или «господин», как меня просветил Наяр. Бык отодвинулся от меня и надменно выпрямился. «Говори в последний раз, Скорпион». «Спасибо». «Да, я полностью согласна с вами. Невозможно простить такое количество смертей, годы ужаса, столетия войн, тысячи погибших. Я бы не смогла». Я помедлила, опуская ресницы, одновременно судорожно соображая. «Поэтому я не могу просто извиниться за то, что сделали быкам и другим великим родам мои предки. Это непростительно. Не могу просить вас о снисхождении». Я болтала, понимая, что не должна спорить. А еще оперативно вспомнила, что в каких-то психологических советах рекомендовали попросить о небольшой милости. Сначала. «Но могу я перед смертью только попросить вас о маленьком одолжении, уважаемый Бэр? Совсем незначительном. Прошу оставить мне...» Я бросила взгляд на смятое платье на колени. «Мою одежду нетронутой. Сохранить таким образом мою честь. Посмертно. Можно?» Просьбу я придумала на ходу и была в ней абсолютно не уверена. Но внезапно шумное дыхание старого быка стало спокойнее. В налитых кровью глазах мелькнуло одобрение. «Угадала. Боже, благослови манипулятивные стратегии соцсетей». «Что ж, Скорпион, даю копыта Архана на отсечение, что ты первый из своего рода, кто заботится о своей чести. Так и быть, сделаем тебе такое одолжение». Его просто распирало от собственного великодушия. Мысленно поздравив себя с маленькой победой, я решила оперативно озвучить еще кое-что. «Спасибо, уважаемый Бэр. Я не горжусь тем, что сделали мои предки. У меня другое воспитание. Если бы я могла, я бы обязательно уничтожила ваши другие порталы, чтобы вы и ваши дети наконец выдохнули, могли жить в мире, ни о чем не беспокоясь». «Ангельски», — проговорила я и кротко прикрыла глаза ресницами. «Но ты не можешь». В голосе мужчины слышалась неприкрытая горечь. «Пока не могу. Верховный говорит, что мне требуется время, чтобы научиться управлять порталами». Непритворно вздохнула. «Теперь можете давить мне череп». Торопить казнь очень не хотелось, но и просить я больше не могла. Бык насторожился. «Верховный думает, что ты войдешь в силу? Интересно. А что думаешь ты, Скорпион?» Толстый палец больно ткнул меня в плечо. «Переключился», — поняла я, с облегчением почуяв более предпочтительный вариант развязки. «Если бы у меня было время, думаю, я бы смогла научиться». Не моргнув глазом, соврала, честно глядя в круглые бычьи глаза. «Я бы смогла закрыть все порталы, остановив поток хаоса. Возможно, после этого великородные смогли бы простить меня и жить в мире. Но я понимаю, что вы не можете ждать еще целых 30 дней». Срок я обозначила наобум. Бык отшатнулся. «Клянусь честью, девчонка, если через месяц ты закроешь портал на наших землях, быки могут забыть о месте твоему роду». Взревел он и замер, хмуря кустистые брови и раздувая ноздри. «А может, ты мне зубы заговариваешь, а? Применяешь свою скорпионью хитрость, а?» «Клянусь честью, Бэр», — твердо проговорила я, не отводя взгляд. «Теперь я имела право клясться. Я здесь только для того, чтобы исправить все зло, что было сделано, и ничего больше». В комнате наступила тишина. Я отсчитывала мгновение, не зная, в какую сторону скользнет мысль мужчины. «Убьет или помилует?» «Развяжите ее», — коротко проговорил бык. Два быка аккуратно принесли и поставили меня у моих покоев. Огромные парни даже слегка поклонились и удалились в усвоясе. Я твердо вошла к себе, аккуратно закрыла дверь и немедленно стекла вниз по стене. Меня затрясло. Была на волосок от гибели, только чудом спаслась. «Ну? И? Ну?» «Оксала! Оксала!» — слабо крикнула я. Женщина прибежала на зов через минуту. «Где же ты была, когда меня похищали и выносили отсюда?» «Солнечная дева, что с вами, мисса? Что с платьем? Что с волосами? Да вы будто из-под земли выползли!» — восклицала служанка, помогая мне встать. «Это недалеко от правды», — прокряхтела я. «Слушай, Оксала, ты мне предлагала вчера помощь в принятии ванны. Сейчас не откажусь. И есть у вас тут виноградные напитки, например?» Ночью мне приснился сон. Я иду к своему храму. Он стоит невредимый, высокий и светлый. На куполе сияет темно-синий скорпион в окружении звезд. Захожу внутрь, босыми ногами ступая на теплые камни. Здесь полумрак. Через небольшие окна звезды в храм пробивается свет, падая на огромный черный камень. Нет золота, ковров, подсвечников. Только этот камень под светом звезд. Поднимаюсь по мраморным ступенькам, ступаю на горячую твердую поверхность и с наслаждением поднимаю руки. Теперь потолка нет. Капля крови падает на камень, затем еще одна, и в итоге кровь дождем сочится с неба, окатывая меня, течет по коже, омывает черный камень, а потом я проваливаюсь в него. «Еще крови», — шепчет мне космос, пока я парю в невесомости. «Еще крови, скорпион!» Звезды светят багровыми лучами. Проснувшись, я долго лежала с открытыми глазами. Страха я не ощущала. Похоже, мой храм хочет больше крови. Может, так и надо для обретения силы — пожертвовать кровь, чтобы получить желаемое. Такие традиции есть и в моем, уже, кажется, бывшем мире. Но где взять кровь? И главное, чья кровь нужна? Вот в чем вопрос. Моя